Глава 8. Толкнув дверцу кабинки ногой, я показалась на свет, и девицы окинули меня неприветливыми взглядами. Катя и ее подружка мне вообще 300 лет не сдались. А вот бывшая мымра Максима, я решила, за свои слова должна ответить. Особенно решительной я стала, когда та послала мне самодовольную улыбочку и заявила: «Вот, вроде этой». «Ну точно. Все. Мымра!» — выкрикнула я и набросилась на гадину с кулаками. Что делать в драках, я вообще понятия не имею. Но когда-то по телеку видела женские бои в грязи. Было эффектно. А так как Наташка была ниже меня на голову, мне не доставило особого труда схватить ее за патлы и хорошенько потягать в стороны. И даже визжащие позади девицы меня не волновали. Открыв кран с водой, я подсунула орущую и царапающуюся мымру под ледяную воду. «Никогда больше не смей говорить мерзости о моем парне!» — закричала я на нее. Раковина стала разноцветной от тонны тоналки, туши и помады. «Ты поняла?» Ответа я так и не дождалась, потому что спину обдало чем-то очень холодным. Выкрикнув от неожиданности, я обернулась и увидела за собой перепуганную дочку мэра и ее подружку. Это они меня окатили водой с крана. И, наверное, вовремя. А то я впервые в жизни слетела с катушек. Не знаю, что они такого страшного увидели в моем взгляде, но сжались комочком, а потом и вовсе с криками выбежали из дамской комнаты. «Я сейчас охрану позову!» — визжала Катерина. «Ненормальная! Наташ, ты только держись!» Перевела взгляд на Наташу, чьи волосы все еще были в моем кулаке. И поняла. Кран ты мне. Сейчас охрану позовут, а потом снова в полицию. А там меня знают уже. Эх, но все равно не жалею. Мымра заслужила. Отпустила затихшую девушку и, гордо задрав подбородок, заявила: «Ты недостойна его любви». «Ага», — язвительно протянула та. «Зато ты достойна». Хотела я ей ответить, но услышала крики Катерины и поспешила ретироваться. В приемном зале дочку мэра и охранника я увидела издалека. Но до Макса дойти успевала. Он искал меня взглядом, а когда нашел, нахмурился и пошел навстречу. А я почти даже растрепанной не была, только слегка поцарапанной да облитой водой. «Что случилось?» — он только и успел задать вопрос, как подбежал охранник и больно схватил меня за руку. «Прошу пройти со мной», — строго заявил парень крепкого телосложения. «Отпусти ее», — грозно рыкнул Макс и буквально выдрал меня из рук плохого дяди. «Максим, это все она», — зашептала Катя, осматриваясь на гостей. «Сумасшедшая! Напала на нас в туалете!» Макс удивленно поднял бровь, и охранник посчитал, что тем самым мужчина дал добро оставлять на моем теле синяки. И в этот раз он дернул меня так сильно, что я шикнула от боли. Мы своей маленькой компанией уже начали привлекать к себе нежелательное внимание. И все вокруг жутко раздражало. Охранник не отпускал. Макс зло ему шипел, чтобы тот меня отпустил. Катерина ныла, что это все моя вина. А потом охранник предложил все обсудить вне зала и опять дернул меня. Тут уж ни я, ни Максим не выдержали. Он взял и на глазах у всей знати города дал парню морду. Да так дал, что тот завалился на столик под номером 4. И все содержимое столика обрушилось на костюм смазливого дружка Наташи. В целом я была довольна, потому что, схватив Макса за руку, заорала: «Бежим!» Он сопротивлялся первые секунды 3. А потом увидел еще 4 охранников, бегущих со всех сторон зала, и быстро со мной согласился. «Ладно, бежим». И мы побежали. Максим зачем-то прихватил с какого-то стола шампанское. А я, чего-то хохоча, просила прощения у всех, кто попадался на пути. Выбежав через двери приемного зала, мы затаились в какой-то нише, прислушиваясь к голосам охраны. Они негодовали, а мы старались не хихикать. А когда все стихло, Макс повел меня по широкому коридору мэрии, куда ходить точно нельзя было, ибо висел красный канатик, который мы аккуратно перешагнули. «Ты во что меня ввязала?» — притворно строго вопросил Максим, проверяя каждую дверь. и вдруг одна оказалась незапертой. Он втащил меня внутрь. Мы очутились еще в каком-то зале, но уже поменьше. В какую-то беду, честно призналась я, и тут же с надеждой спросила. «А ты мне будешь в тюрьму письма писать?» «Я буду за стеночкой сидеть», — без секунды раздумий ответил Максим. И, быстро чмокнув меня в губы, потащил к большому окну. Открыто его мы открыли, хоть и со скрипом, а вот прыгать вниз я боялась. «Это же второй этаж», — застонала. «А я тебя поймаю», — уверенно заявил Макс и спрыгнул. Так быстро, что я только пискнуть успела. Наклонившись, увидела, что он уже встал, отряхнул руки и протянул их ко мне. «Прыгай!» — шепотом предложил он. Я взяла и покрутила пальцем у виска. А он улыбнулся так, что за этой улыбкой можно было последовать хоть на край света. И со второго этажа прыгнуть, и даже с пятого. «Нет, стой!» — снова зашептал он и осмотрелся. Мы оказались с противоположной от входа стороны здания. И пока что охрана сюда не добежала. Но где-то вдали слышались голоса. «Сначала бутылку брось!» Сбросила. Ну, бутылку он поймал. «Теперь обувь давай!» Сняла одну туфлю. Вторую. Тоже поймал. «Видишь, я потренировался!» Успокоил Макс. «Теперь прыгай!» «Я тебя с собой пригвоздю!» Заныла я. «Я же тяжелая!» «Маленькая моя! Ну давай!» Заторопил он и зыркнул по сторонам. «Верь мне!» Я улыбнулась от того, насколько уверенным был его взгляд, а еще от смешного прозвища, которым он меня наградил уже во второй раз. Вздохнула, закрыла глаза. Ну-с, полетели. Сильные руки поймали меня через мгновение, будто я вообще ничего не весила. Рискнула открыть глаза и увидела самое прекрасное улыбающееся лицо в мире. «И опять бежим!» — округлив глаза, прошептал Максим. В одной руке он держал шампанское и туфли, а другой сжимал мою ладонь. Мы перебежали через дорогу и скрылись в аллеях парка, который находился возле мэрии. Бежали, не оглядываясь, пока не оказались в самом центре парковой зоны. А здесь и травка, и прудик, и жабки квакают. Идеальное место для привала. Упав под каким-то деревом, Максим привлек меня к себе. Так мы и лежали с минуту, не в состоянии нормально отдышаться из-за прущего хохота. «Хорошо», — выдохнул он и откупорил бутылку. Затем сделал первый глоток и передал мне. Я не стала говорить, что мне, наверное, на сегодня алкоголя хватит, потому просто отпила прямо с горла. «Теперь рассказывай», — покачала головой. «Ты ругаться будешь». «Буду», — на полном серьезе заявил Макс. «Но лучше я, чем бабушка Варя. Так что рассказывай, Ириш». Притворно вздохнула, отпила шампанского для храбрости и все выдала на одном дыхании. «В туалете твоя бывшая невеста всякие гадости про тебя говорила дочке мэра и ее подружке. А я не выдержала. Вышла и потягала ее за волосы. Вот. А потом под кран с холодной водой засунула и рот вымыла». Зажмурилась и сжалась. Макс просто так странно смотрел на меня, что стало жутко неловко. Кажется, я упала в его глазах. А еще, наверное, совсем разонравилась. И он меня дурочкой считает. Что же я наделала? Приоткрыла один глаз. Макс отвел взгляд. Покачал головой. А потом снова посмотрел на меня. Только уже совсем иначе. Так, будто готов был проглотить. А еще через мгновение он притянул меня к себе и поцеловал. Без какого-либо предупреждения, не давая мне даже морально подготовиться. Как вообще можно быть готовой к микровзрыву внутри себя? Что Максим со мной делал, я не знала. Но мое тело реагировало однозначно. Я будто горела от малейшего прикосновения. Его руки нежно гладили спину и надежно удерживали. Будто я собиралась сбежать. А губы... Его губы сводили меня с ума. Никогда прежде я не ощущала столько страсти и нежности одновременно. Но мужчина, судя по всему, пылал так же, как и я. Мы оба нуждались друг в друге. Один поцелуй, а я уже знала, что в моей жизни не будет никого лучше. «Останови меня», — простонал он в коротком перерыве. Я не стала даже отвечать на эту глупость, окончательно потеряв страх и совесть. Сама притянула его за шею и слегка прикусила за губу, чтобы меньше болтал. «Лучше прямо сейчас огрей меня бутылкой!» Снова пробормотал он. А его рука тем временем поползла по моей ноге и почти добралась до выреза платья. Но по какой-то причине Макс со стоном разочарования отстранился. Медленно, совсем нехотя, он аккуратно уложил меня на траву. А потом и вовсе встал. «Что?» – непонимающе спросила я, наблюдая, как он ходит туда-обратно и тяжело дышит. «Я просто не контролирую себя. То есть...» «Тяжело, Ир. Очень тяжело». А потом он выдохнул и начал делать кое-что действительно меня пугающее. Раздеваться. Я так и обомлела, наблюдая, как он стянул пиджак. Повесил его на ветку дерева. Затем стянул красный галстук, рубашку и положил туда же. И тут моя челюсть невольно отвисла. Я думала, что полная луна – мой самый любимый в мире вид. А вот и нет. Торс Максима в свете луны – вот это да. Его туфли оказались на траве, и он принялся расстегивать пояс. «Ты...» Не было у меня подходящих слов. Макс, казалось, тоже здраво мыслить не мог. Потому что чем он вообще думал? Вашу бабушку. «Мне нужно остыть в самом прямом смысле». Наконец решил пояснить он и спустил с себя брюки. Хорошо, что было темно, и особо смутиться я не успела. Да и взгляд стыдливо отвела. Правда, посмотрела снова, когда услышала плеск воды. Он нырнул прямо в озерцо. «Максим!» – зашипела я, боясь, что кто-то нас увидит или услышит. «Ты чего? Совсем, что ли?» «Да!» – радостно воскликнул он. Нырнул и снова вынырнул. «Но я не против. Мазохизм у меня повышенный». «Ты же замерзнешь и заболеешь». «Вода теплая», — заверил он. «Правда». Я сложила руки на груди, всем видом выражая недовольство. «Это где такое видано, чтобы так нагло обрывать девушке кайф?» Потеряв всякое терпение, я топнула ножкой и строго зашептала. «Выходи сейчас же и продолжи то, что начал». Максим покачал головой. «Не, не могу». «Выходи». Он взял и нырнул. «Нахал», — обиделась я. А потом вспомнила, что страх и совесть я все-таки потеряла. И начала раздеваться. Максим вынырнул как раз тогда, когда я расстегивала молнию на платье. «Эй, что это ты делаешь?» — зашептал он в тон мне. «К тебе иду». «О нет, Ирочка, не надо!» «А что, только тебе сходить с ума можно? Дурной пример, он, знаешь ли, заразителен». Прикусив губу, я позволила шелковой ткани заскользить по своему телу и упасть прямо у ног. «О, черт!» – жалобно простонал мужчина. «А я ведь даже еще не пришла к нему». «Ир!» – Макс позвал меня и опустился под воду. Только глаза было видно. «Ну что?» Он встал во весь рост. И оказалось, что прут ему всего-то по грудь. «А бельишко из нашего магазина, да?» — спросил он, блуждая жадным взглядом по моему телу. Я-то надеялась, что в сумраке он ничего особо и не рассмотрит. Да только глаз у мужчины оказался наметанным. Но в самом деле, не надевать же под такое роскошное платье свое неудобное спортивное белье. «Со списанного взяла», — честно призналась я. Тот живодер кучу красивого белья порвал. Продавать его, конечно, нельзя. Но чего ж добру пропадать, когда можно зашить и носить? Я скромно улыбнулась. Кокетливо похлопала ресничками и приняла руку Максима, который уже подобрался к берегу и помог мне войти в воду. «Это безобразие», – зашептал он, завлекая меня все глубже. «Его надо выбросить. Я тебе новое куплю». «Еще чего? Что за перевод продукта?» Возмутилась я, а потом посмотрела на Максима и решила еще немножко над ним поиздеваться. «Прямо сейчас?» «Что сейчас?» – не понял он. «Снимать и выбрасывать сейчас?» «Ира!» – он застонал и опять нырнул. Я охнула, ощутив его руки на своей талии, а потом и теплое касание губ под водой. он поднимался все выше и выше, пока его лицо не очутилось на уровне моей груди. Макс полностью вынырнул, притянул меня к себе и заставил бить его ногами. «Ты меня убиваешь», — поделился он по секрету. «И черт меня побери, каким же волшебно красивым он был прямо сейчас». Я положила ладони на его лицо, нежно провела пальцами по нахмуренным бровям, скулам, а потом не выдержала и впилась в его губы. Он ни секунды не бездействовал, а стал отвечать мне с таким желанием, будто от этого поцелуя зависела наша жизнь. «Ириш, я, честное слово, пытаюсь не спешить». Максим рвано выдохнул, но отпускать меня и не думал, а лишь теснее прижал к себе. И теперь его ладони нежно сжимали мои нижние полушария. «Но чтоб ты понимала, я никого в своей жизни не хотел до такой одури». Мои губы расплылись в глупой улыбке, и сдерживать эмоции вообще не было сил. Максим делал меня такой счастливой и полноценной. «Я тоже тебя хочу», — призналась я, благодаря ночь за темноту. Мои щеки пылали, ведь прежде мне никогда не доводилось говорить о таком с мужчиной. «У нас же все серьезно, правда?» Он фыркнул, будто я сморозила милую глупость, и развеял мои сомнения. «Не думаю, что теперь вообще смогу тебя отпустить». «Хорошо», — наклонившись к его ушку, я томно прошептала. «Потому что я хочу довериться тебе так, как никогда еще. Ни с кем, понимаешь?» Максим посмотрел на меня с тревогой, но я была уверена в своем решении. «Хочу, чтобы он стал моим первым и единственным». «Да, я была пьяна. Прошло совсем мало времени». А загадывать на далекое будущее – вообще гиблое дело. И все же я не собиралась отступать. И Макс все понял. Потому что в следующий момент он издал очередной хриплый стон и, отпустив меня, скрылся из виду. Придовольно улыбнувшись, я раскинула руки и упала на спину. И даже звезды сегодня казались ярче, чем когда-либо. А луна и вовсе была обворожительной. Я почувствовала его за собой. Просто знала, что он там, изо всех сил старается себя сдерживать. «Ты можешь отличить большую медведицу от малой?» — поинтересовалась я. «Я сейчас кота от зайца не отличу», — заворчал он. Я улыбнулась и ткнула пальцем в небо. «Видишь самую яркую звезду? Это полярная. От нее начинается ручка так называемого ковша созвездия Малой Медведицы. А если мысленно провести линию от полярной звезды, то увидишь ковш большой, а между ними хвост созвездия дракона. Оно состоит из 13 звезд». Мое тело парило в невесомости, пока я показывала свои самые любимые звезды. Прохладная вода прекрасно освежала после всего, что мне пришлось пережить за вечер. Вечер, который, пожалуй, мы с Максимом запомним надолго. Я не заметила, что меня больше не слушали. Макс склонился надо мной, таинственно улыбаясь. «Я тебя заболтала, да?» «Нет, ты просто...» Так и не договорив, он очень нежно и сладко меня поцеловал, а после поднял на руки и вынес из воды. «А вот теперь можешь от мокрого избавиться», с хитрым прищуром приказал он. «Так и быть, подглядывать не буду». Собрав свои вещи, он сам скрылся за кустами, а когда вернулся, я была уже в платье. И только в нем. Максим укутал меня в свой пиджак и, подобрав мои туфли, повел к боковому выходу из парка. А там мы поймали машину. И ровно в полночь, как и было обещано бабушке, я вернулась домой. Вот только стоя у двери, мы все никак не могли распрощаться. Он не хотел меня отпускать. Я не могла перестать его целовать. «Думаешь, бабушка подслушивает?» — шепотом спросила я. «Судя по тени, она еще и подсматривает». «Тогда штрафная вам обеспечена, Максим Алексеевич». «Я разберусь, красавица», — заверил он и, широко улыбнувшись, все же отпустил меня. «До завтра?» «До сегодня», — поправила я. «Днем заеду, отсыпайся». Он в последний раз окинул меня обжигающим взглядом и развернулся на пятках.